Подкасты от Сибиряка. Александр Шкляревский. Два рассказа. Серия классики русского детектива. Рассказ первый. Рассказ судебного следователя. Кажется, никакое общественное происшествие не могло наделать такого говора и шума в нашем губернском городе, как частная размолвка местного богача, полуаристократа, отставного гусарского штаб-ротмистра Пыльнева со своей женою. Об этом происшествии толковали все от старого до малого, в гостиной губернатора и в грязной харчевне. Им интересовались все кружки и слои общества так, что нельзя было даже носа на улицу показать без того, чтобы не услышать о нем разговора. «Извольте знать», — спросил нас в лавочке приказчик, заворачивая покупку, — «Аркадий Иванович Пыльнев со своей супругой разошлись. Укатила в столицу, подхватив с собою молодчика». «А что, не говорил ли я вам?» — кричал на главной улице начальник местной внутренней стражи подполковник Солонин, непомерный толстяк, с глазами, готовыми тотчас выскочить из орбит, останавливая скромную и робкую фигуру молодого врача, недавно прибывшего из университетского города на практику. «А не говорил ли я вам, что рано или поздно, а дело непременно так кончится?» «А что ж такое?» — вопросил, недоумевая, врач. — Да как что такое? Да разве ж вы не знаете? Ведь Настасья-то Павловна, жена Пыльнева, от мужа-то убежала! Убежала! Ха-ха-ха-ха! Да еще и не одна, а со студентом. — Ну-с, — продолжал подполковник, самодовольно покачиваясь, — будете ли вы еще спорить со мною? Что ж вы теперь не проповедуете про эмансипацию женщин-то, а? Ну, сделайте милость, послушаем. Подобные разговоры шли по всему городу. Но всего было страннее именно то обстоятельство, что все говорили с каким-то явным удовольствием и видимым злорадством. Как будто Настасья Павловна всем и каждому крайне насолила. А между тем она почти не была ни с кем знакома. Семейная драма Пыльневых не возбудила ни в ком ни сердечного участия, ни сочувствия. Большинство их знакомых восклицало с энергическими жестами. Ну что там, помилуйте. Ну ведь справедливо говорится, сколько волка не корми, а он все в лес кормит. Повадился ковшин по воду ходить, придется ему там и голову сложить. И все в таком же духе. Даже юные губернские либералы и прогрессисты, всегда выступающие за женщин, чтобы блеснуть современным взглядом и высказать 2-3 новых идейки, почерпнутые из толстого столичного журнала, были как бы против Пыльневой. «Много значит, — замечали они, — среда, в которой жила прежде Пыльнева. Воспитание, которое она получила, привычки, которые пустили глубокие корни, вырвать их не в состоянии никакие человеческие усилия». Меж тем за Настасью Павловну вступился было только один человек, да-да, тот самый врач, которого на улице остановил подполковник Солонин. «Господа, — сказал он, услышав, что после разлуки с мужем за Пыльневой приобрели право гражданства эпитеты «развратная» и «погибшая». «Кто ж дал вам право обижать несчастную женщину? Что ж за дар у вас предвидения? Ну, почем вы знаете, что она станет такою? Может быть, разошедшись с Пыльневым, она будет другому прекрасной женой, вполне преданной и честной? Да неужели вы думаете, что в столице она не может найти себе никакого труда?» «Да на какой же такой она способна?» — противоречил кто-то. Ведь кроме шитья она ничего не умеет. Позвольте, а разве это не труд? А выучиться чему другому она что, не может? Вы в этом сами-то уверены? Вот позвольте данные. При таких возражениях многие либералы и прогрессисты становились в тупик. Но торжество юного врача было недолго. Ездивший по своим надобностям в Петербург чиновник особых поручений у губернатора, сын городского головы и содержатель лучшего в городе кафе-ресторана, возвратившись, привезли известие о Пыльневой, что видели ее несколько раз, в сопровождении многих молодых людей и пьющей пиво на танцевальных вечерах у Марцинкевича и в Эльдорадо. Что ж касается до самого Аркадия Ивановича Пыльнева, то, расставшись со своей женою, он свел близкое знакомство с театральной примадонной, поселившейся у него в доме и принявшей титул его гражданской жены, завел новых кровных рысаков и вообще предался разного рода кутежам и развлечениям. Однако же близко его знающие и домашняя прислуга замечали, что Пыльнев стал ненатурален и странен, и что веселость его и разгул какие-то напускные.